Глава 13. Из-за деревьев вышел человек и встал перед Вианой Дахан. Голова человека была обмотана черными тряпками, за спиной длинный меч, в руках короткий широкий. Неподалеку было поселение Хунг, но с таким же успехом оно могло находиться и на другом конце мира. Глядел человек очень недобро. Его напарник подходил сзади, Виана отчетливо слышала шаги. Она крепко сжала стальную трость. Когда-то у поселения Хунг крутилось много всякого отребья. Кто-то верил в то, что князья отобрали не все, и у Хунг еще множество укрытых сокровищ, о которых можно вынюхать и вызнать. А кто-то верил и в то, что проще не вынюхать и вызнать, а похитить кого-нибудь и развязать язык. Крутились и княжи-шпионы, выискивающие крупицы сведений о мозаике. Потому среди Хунг был тихий уговор насчет непрошенных гостей, чтобы дело делалось быстро и чисто. В свое время этим занялся сам третий генерал, и потому околицы поселения Хунг сделались самыми безопасными в лесу местами. Эти двое, должно быть, явились сюда недавно, раз еще не попались следопытам. Конечно, долго бы они все равно не протянули, но им повезло попасться Виане Дахан, а значит, работа за ней, за ее тростью, стальной лентой Нансея и кинжалом, добытым в Клоок-Блоке. «Чего ты хочешь?» — спросила Виана у мужчины в черных тряпках. «Бессмысленный вопрос. Ясно же, они хотят убить ее. Но жаль, что в руках столь неудобное оружие. А белым кинжалом убивать не стоит. Никто, даже лесной бандит, не должен умирать от змеиного острия». Виана подумала о том, что если этим двоим удастся ранить ее либо заставить воспользоваться оружием Гхнор, значит, Виана Дахан уже не сможет быть для Хунг тем, кем была. Пришел час испытания. Время показать, достойна ли она или уже нет. Она все отчетливее слышала подкрадывающегося сзади. Он был неуклюжим, как малое дитя. Пусть подойдет ближе. Тогда быстрый поворот, прыжок, точный удар тростью и все. Виана сосредоточилась, мерно и спокойно дышала под маской трески. «Я же спросила, чего ты хочешь», — повторила она, чтобы выиграть время. В ответ только шелест листвы на ветру. Шум за спиной утих. Второй притаился? Невозможно, он же был уже так близко, что Виана услышала бы его и притаившегося. А вдруг она недооценила его? Может, он уже за спиной, и через мгновение удар в спину, боль от врезающегося в тело клинка? Виане невольно захотелось оглянуться. Но удара не последовало. Тот шелест листвы. Причина внезапной тишины могла быть только одна. Напряжение внезапно схлынуло. Тот, кто подкрадывался сзади, уже мертв. А это значит, что и обмотанный тряпками сейчас умрет. Тот уже почуял нещадное, сгорбился, занес меч. Рядом зашелестела листва. Будто из ниоткуда возник могучий хунг в волчьей маске, покрытый листьями, закрыл замотанному ладонью рот, дважды ударил длинным ножом в спину. Затем придержал обмякшее тело и аккуратно уложил наземь. Двигался волчья маска тихо, точно, беззвучно, как лесной хищник. Хунг выпрямился и посмотрел на маску трески. «Покажи лицо», — приказал он, держа нож так, чтобы виднелась стекающая по лезвию кровь. Виана распустила завязки и сняла маску. Хунг опустился на колени. «Госпожа, встань, кто ты?» «Морг, из неписанных». «Хорошо, Морг, кем они были?» Он встал и, не стерев кровь с клинка, спрятал нож в ножны. «Трудно сказать. Наверное, княжеские люди. В последнее время их тут прибыло. На след этих мы вышли час назад». Виана услышала шаги и снова поборола желание обернуться. Позволила второму следопыту спокойно пройти мимо нее. Второй оказался карликом, без усилий тащившим тело второго мужчины с замотанным лицом. Мужчина был намного выше карлика. «Амфилибиаст!» — с радостью воскликнула Виана. Карлик уложил труп второго рядом с первым, низко поклонился. Он тоже был покрыт листьями, будто лесной дух, но не носил маски. Он с приязнью глянул на Виану, потом занялся убитыми, снял их маски, тщательно обыскал. Виана подошла ближе. Карлик встал и помотал головой. «Наверное, шпионы», — заключил Морг. Виана посмотрела на трупы людей, желавших ее смерти. Первый с длинным мечом смотрел в небо широко открытыми пустыми глазами. Вне сомнений, он был мертв. Но карлик опустился рядом с ним на колени, вынул из-за пояса нож и аккуратно, чтобы не запачкаться, перерезал горло. Виана не отвернулась, хотя зрелище совсем не понравилось ей. Именно по ее приказу горло резали даже мертвым. Карлик заметил выражение лица Вианы, сочувственно посмотрел на нее и перед тем, как перерезать горло другому трупу, заслонил его своим телом. Больше всего Бамола злило то, что в Нижнем Аргалане не было ни единой птицы. В подземных садах самых богатых горожан имелись искусственные деревья и птицы, но ни одной настоящей. Паяц бродил по городу, лишенный привычного источника информации. Аргалан был городом закона. Не сказать, чтобы тут блюли мораль. Похищение людей и понуждение их биться насмерть на потеху зрителя – не слишком моральное занятие. Но оно целиком в рамках местных законов. Если похититель имел ордер, то мог называться ловцом и находился под защитой Аргалана, равно как и его горожане. Под защитой или нет, для паяца было безразлично. Но в противоположность, например, Аттасоу, Венгхи, Клоукблоку, городу продажной любви Овндховн, а в особенности городу торговцев детьми Воондарт, ни одно убийство в Аргалане не оставалось незамеченным. Убийц усердно ловили и вешали, закон работал с эффективностью секатора. Ну, во всяком случае, в теории. Тут паяц не ощущал себя свободным. Пусть у него и отсутствовало сердце, болтаться на веревке ему отнюдь не улыбалось. Потому паяц решил прилично вести себя. До Аргалана он добрался за полдня. Бамол вошел в лабиринты вскоре после Кестеля. Лабиринты тут же выплюнули паяца в окрестности заледенелого моря. Он увидел лежащих на льдинах тюленей. Когда Бамол вернулся в подземные коридоры, и лабиринты выплюнули его в Готхерне, там, где вошел. Паяц нисколько не удивился и не расстроился. Он знал, что лабиринтам он мерзок, и они не хотят, чтобы паяц бродил по ним, не хотят никак помогать и уж тем более доставлять в Аргалан. Но после нескольких повторений лабиринтам надоело. Похоже, идея отправления паяца к тюленям перестала развлекать лабиринты, и наискорейшим образом припроводили его к месту назначения, чтобы только не возвращался. Бамол теперь мог спокойно подождать, пока явится Кестель. Торопиться некуда, добыча никуда не уйдет. Не получилось сейчас, удастся потом. Тогда коллекция обогатится. Ах, как же она обогатится! А потом, что же, можно выбрать несколько особо мудрых свиных голов. Свиные головы паяц ценил наравне с людскими. Хотя, конечно, голова Кестеля ценнее всего. Она опережала свиные, буквально во всех категориях. Жизнь Кестеля выглядела до крайности просто. Он зарабатывал ловлей, а когда только мог, проводил время в харчевнях. И в элегантных ресторанах, таких как отельный, и во встреченных по дороге грязных кабаках. Себе он повторял, что нет разницы, где пить, но на самом деле разница была. В добрых харчевнях всегда особое обаяние. Каждая хорошая хороша по-своему, а гнусные все одинаковы. Женщины, старающиеся найти мужчину в добрых харчевнях, не смердят табаком, водкой и потом. Вообще говоря, в добрых харчевнях женщины вообще не ищут мужчин. Те сами должны искать, а когда находят, то открывают, как приятно пахнут тамошние женщины. Потому Кестель решительно предпочитал хорошие харчевни, пусть хотя бы из-за упоительного запаха чистых, утонченных женщин. Но тем вечером, несмотря на чрезвычайную изысканность ресторации, Кестель не искал женские запахи, а методично напивался, сидя за стойкой, и ожидал Дунтеля. Тот обещал, что придет, но все никак не приходил. Водка словно потеряла силу. Кестель хлестал ее как воду, но оттого лишь чуть зашумело в голове, и то на мгновение. Это удручало Кестеля. В поисках собутыльника Кестель обратил внимание на сидящего рядом вояку, тоже упивающегося в усмерть. Тот представился как Пондры, капитан стражи Аргалана. У него сейчас свободное время, а когда свободное время, он ходит по добрым харчевням и упивается, потому что в добрых харчевнях всегда особое обаяние. Каждая хорошая хороша по-своему, а гнусные все одинаковы. Кестель задумался. Может, это его личные кестелевы мысли, которыми он успел поделиться с капитаном, но уже забыл об этом? Пондры пил вовсю, и на него водка уж точно действовала. Капитана неудержимо клонило на стойку. Наконец пришел Дунтель. «Я прошу прощения за опоздание», — извинился он. «Я осматривал город. Надеюсь, вам понравился номер». «Великолепный номер», — заверил Кестель. «Он выглядит так же, как и прочие отельные номера, но больше нравится мне, потому что дороже». Дунтель заказал бутылку лучшего вина. «Вы не должны выпендриваться», — строго предупредил Пондры. «Когда вы приходите сюда, а мы пьем водку, вы тоже должны пить водку с нами». «В самом деле?» — вежливо, но холодно осведомился Дунтель. «Ну, я так думаю. Когда все пьют то же самое, разговор лучше идет». «Вправду?» «Без сомнения», — подтвердил капитан. «Конечно, если вы не любите водку, пусть и вино, но оно лучше, когда все пьют то же самое». С минуту Дунтель молча смотрел на Пондры, затем сказал. «В таком случае я отказываюсь от вина в пользу водки. Вы, как я вижу, знаток в этом вопросе». «Это господин Пондр, капитан стражи», — представил Кестель. «А это господин Дунтель, приехавший на казнь». «Чью?» «Может, вы слышали о господине Буртае?» Подав капитану руку, Дунтель усмехнулся. Очень по-своему, холодно, будто поддразнивал. «Его казнят». «Ну, слышал. Холер ясная. И сколько слышал. Он приехал сюда несколько лет назад и сразу мне не понравился, хотя до недавнего времени не устраивал проблем. А потом вдруг резня с той семьей в предместье. Застигли его, когда он обкрадывал их дом. Тот Буртай своим мясницким ножом со змеиным острием убил всех, даже детей». Задумавшийся Дунтель молчал. «Ну, палач с ним позабавится», — пообещал капитан. «А у вас что-то к нему есть, или вы просто посмотреть?» «Можно сказать, что есть. Убийство детей — тяжкое преступление. Такое злодейство — потрясение для всего рода, кровная обида всем родичам». Пондры мгновенно протрезвел. «Я очень сожалею. Я не знал, что вы кровный родственник. Я бы про все это не заговорил, если бы знал». Дунтель промолчал. «Мне очень жаль», — заплетающимся языком выговорил капитан стражи. «Да неважно», — наконец сказал Дунтель. «Я приехал простить ему». «Невозможно!» «Но это так». «Но никак нельзя!» Сидящий истуканом, Дунтель смолчал. «Вы не правы. Ну нельзя прощать такому убийце. Если бы он вырезал мою родню, я бы никогда не простил». Кестель с удивлением посмотрел на Дунтеля, по-прежнему безукоризненно, вымуштрованно вежливого. «Я понимаю, это трудно принять», — сказал он. «Когда кто-то вламывается в дом, где живет счастливая семья с двумя детьми и не щадит никого, это жутко. Змеиное острие, страшная смерть, ужасные муки. Конечно, вы представляете это злодейство, когда думаете о господине Буртае, но даже и наигнуснейшие проступки не в силах превозмочь возможность прощения». «Мне казалось, там было трое детей», — удивился капитан. «Трое маленьких веселых мальчуганов?» «Да, конечно же, трое», — согласился Дунтель. «Ни о каком прощении не может быть и речи. Конечно, у вас свои причины, но я протестую. Такому злодейству нет прощения». «Я уважаю ваше мнение, но не соглашаюсь с ним». Капитанская голова хаотично качалась, и Кестелю даже пришлось отстраниться, чтобы не удариться. Пондра еще что-то бормотал под нос, но, похоже, он уже допился, и силы покинули его. Спустя минуту капитан свалился под стол. Дунтель выпил рюмку, и от алкоголя его лицо оживилось, зарумянилось. «Речи нет, быть не может», — бормотал Пондры. Кестель задумался. «Этот Дунтель — чрезвычайно интересный тип». Дунтель кивнул бармену, и тот в очередной раз наполнил рюмки. Пондры уже спал и не тянул руки. Ловчий и проводник по лабиринтам выпили вдвоем. Дунтель отставил рюмку и вдруг увидел знакомую карикатурную фигуру, быстро идущую к двери. Рядом шел кельнер и злобно, назойливо выговаривал смешному гостю. Дунтель не поверил глазам, присмотрелся. но оба уже скрылись из виду. Лангс пригласил Виану в свой дом, указал на место у огня, где на полу лежали шкуры оленей, кабанов и косуль. Виана уселась, отложила маску трески. «Эта маска, моя госпожа не должна носить настолько унизительной маски», — сказал Лангс. «Когда-нибудь я швырну ее наземь». «Моя госпожа, не говорите так. Правьте нами до скончания веков, и пусть оно не придет никогда. Я желаю лишь только, чтобы вы носили более подобающую вам маску». Виана вытянула руки, чтобы согреть ладони над огнем. «И чтобы снова повела вас на войну», — сказала она. «Я желал бы и этого тоже». «В этой маске безопасно. Люди не интересуются теми, кто их носит. Ведь это же не может быть никто важный». «Пусть так, но я никогда бы не надел ее. И моя госпожа тоже не должна. Сменить ее на горделивую маску Вальнадена, вождя волков, которую вы когда-то носили, которая больше пристала генералам». Согретыми ладонями Виана коснулась своего лица, а Лангс занялся приготовлением питья. По запаху она определила – подогретое вино с гвоздикой и корицей. Старый Лангс вспомнил, как Виана любила глинтвейн, и хотел порадовать ее хотя бы мелочами. «Нетса приведет Алио Ло в покой Аргалана. Я сообщила Парсу в Аргалан, чтобы он ожидал». «Да, тут долго ждать не придется», – прервав на минуту хлопоты, заметил Лангс. «Однако все это слишком уж быстро и просто для меня, старика». «А те люди, напавшие на меня, их смерть заметят?» Решив сменить тему, спросила Виана. «Вряд ли. Когда пропадают одни шпионы, появляются другие. А ордену наплевать на княжеских шпионов. Он, если потребуется для поиска мозаики, выставит всю свою армию». Виана с грустью подумала о мозаике. «А ведь, милый мой Ван Барт, все пошло именно так, как ты хотел». Несмотря на столько лет, пролетевших со времени последнего разговора, Виане до сих пор было искренне жаль Ван Барта. Поражение Хунг подкосило его. Он искренне верил в то, что Хунг победят. Во время битвы его мозаика заблокировала всю магию Ордена. Все его высокомерные колдуньи стояли на холмах, беспомощные, разъяренные собственным бессилием. Но военная мощь 13 княжеств превозмогла людей Хунг. Может, следовало искать союзников или остаться под землей и не выходить на поверхность? Однако орден руками княжеских слуг уже много лет опустошал подземные поселения. Хунг хотели положить этому конец раз и навсегда. И положили, но не тому. Хунг разгромили, рассеяли, отряды карателей в оранжевых плащах пошли в подземелье и учинили резню в беззащитных уже поселениях. Ван Барт не мог смириться с поражением. Потом он спокойно глядел на Виану и не обращал внимания на все, что наговорил о мозаике, на все уговоры и просьбы. «Это слишком опасно», — только и говорил он. «Они будут искать ее и обязательно отыщут, если она останется у вас». Он также молчал, когда Виана заверяла в том, что сумеет сохранить мозаику и снова поднять народ на битву. «Виана, вы все, ты, твой муж, третий генерал, хорошие, храбрые люди. Но чтобы сражаться с орденом, мало быть хорошими и храбрыми. Нужна сила, а ваша сила осталась на взгорьях Нордха». Виана хотела возразить, но маг предостерегающе поднял руку. «Это уже решено. Мы ее спрячем», — объявил Ван Барт. «Ну дай же нам шанс, поверь нам». Он не поверил. «Но он ведь вполне мог поверить нам», — вспомнив о муже, о его любви, поимке и пытках, подумала Виана. Торн Дахан молчал, когда до беспамятства влюбился в молодую изгнанницу. Она пришла, рассказала о своем бегстве из ордена, и ее спрятали от ордена. Торн молчал, когда его потом ломали колом, не выдал правды ни из-за притворного милосердия, ни под страшными пытками. Виана не сомневалась в этом, ведь и после его смерти все осталось по-прежнему. Даже объявили амнистию Хунг. Орден по-прежнему искал крупицы сведений о мозаике, не понимая, что она такое. «Да, Ван Барт, ты мог бы больше доверять нам, но не захотел». Виана обвела взглядом скромное жилище, типичное для тех, кто явился к людям после амнистии, и дал переписать себя. «Хунг, когда-то гордый люд подземелий». Лангс не явился и не позволил, но жил среди переписанных, каждодневно рискуя жизнью. Впрочем, хоть сама Виана и уговорила многих явиться, разве сдалась сама? Она не могла позволить себе. Если бы сестры ордена знали, где искать Виану Дахан, в первую же ночь пришли бы за ней. Лангс выглядит старой развалиной, но его таким сделали не годы, а поражение. Может, он до сих пор еще достоин своей славы? А он был прославленным воином. Он срубал головы топором, какой не мог поднять ни один человек и ни один хунг. Однако, глядя на Лангса, Виана не могла отделаться от мысли о том, что Ван Барт оказался прав. Народу хунг уже не встать. Его силы иссякли. С какой стати могучему колдуну по-прежнему доверять слабым свое драгоценнейшее сокровище, готовившееся многие годы оружие против ордена? Теперь-то Виана поняла это и стала горячей сторонницей мира с орденом. Хунг никогда больше не должен воевать с ними. А с Вианы Дахан хватит ее личной мести. Но тогда, после поражения, Виана разъярилась, услышав слова Ван Барта, и бросила ему: «Не хочешь, так забирай ее и выметайся». Он помотал головой. «Я боюсь», — спокойно признался он. «Ты ей боишься? Меня могут выследить, а если выследят?» «Я знаю. Если ты умрешь, мозаика...» «Я боюсь, что меня выследят, и я не умру», — сказал Ван Барт. «Меня оставят в живых, чтобы мозаика не утратила силы и воспользуются ею. Виана, я не могу забрать мозаику. Я должен исчезнуть, а вы укрыть ее. Мозаика не должна попасть в лапы ордена». Тогда Виана поддалась и беспомощно спросила: «Как же нам укрыть ее?» Лангс со звоном поставил стальные бокалы на стол, налил горячее вино. Виана вдохнула такой знакомый, успокаивающий аромат. От очага веяло теплом. Но Виана вспомнила, что тогда сказал Ван Барт, и ее пробрала дрожь. «Каждый элемент в отдельности надлежит укрыть там, откуда ни единый человек не выйдет живым. Мозаику сохранит смерть. Она лучший стражник». «Так мы похороним мозаику навсегда?» «Нет, лишь до поры. Когда-нибудь отыщется сила, способная встать против ордена, устроить ему ад. И тогда появится сервисант». Виана ощутила деликатное прикосновение. Лангс подал ей бокал, уселся рядом. От напитка поднимался благоуханный пар. Виана вздохнула и постаралась отогнать тяжелые воспоминания. Выпив, Виана спросила о том, что мучило ее всю дорогу до поселения. «Что говорят старейшины?» Лангс смешался. Она поняла, что он ответит еще до того, как он открыл рот. Лангс долго собирался с духом и, наконец, сказал: «Я не хотел говорить вам об этом сегодня, но, госпожа Виана, вы совершаете глупость. Я понимаю ваши мотивы, но это тоже глупость». Потом они молча смотрели в огонь. «Если вы уж хотите мести, приказали бы Кестелю убить Алю, и все. Это было бы проще и куда безопаснее». Да, на первый взгляд, это самое простое решение. Но Виана уже когда-то приказала трем молодым хунг убить Алю, и все трое расстались с жизнью. С тех пор многое изменилось. Ненависть растет, как язва. Она разливает отраву, застит взгляд, а может, в конце концов, заслонить мир до такой степени, что человек уже не видит и не слышит ничего, кроме ненависти. Растить ее нужно заботливо и очень аккуратно.